Рассказ о Нухе, мир ему, в священном Коране. О том, что было с Нухом и его народом, как наказание в виде потопа постигло тех, кто не уверовал в него, и как Аллах спас Нуха и тех, кто был с ним в ковчеге, рассказывается в таких сурах священного Корана, как Ограды, 7-я сура Корана, Юнус, 10-я сура Корана, Худ, 11-я сура Корана, Пророки, 21-я сура Корана, Верующие, 23-я сура Корана, Поэты, 26-я сура Корана, Паук, 29-я сура Корана, Выстроившиеся в ряды 37-я сура Корана, Луна, 54-я сура Корана. Кроме того, рассказу об этом посвящена целая отдельная сура, Нух, 71-я сура Корана. Так, например, в суре Ограды сказано: «Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас Бога, кроме Него. Поистине, боюсь я, что подвергнетесь вы наказанию великого дня». Знатные люди из его народа сказали: «Поистине, мы видим, что ты впал в явное заблуждение». Он сказал: «О народ мой, я не заблуждаюсь, а являюсь посланником от Господа миров. Я довожу до вашего сведения послание моего Господа и даю вам добрые советы. И я узнаю от Аллаха то, чего не знаете вы. Неужели вы удивились тому, что пришло к вам напоминание от вашего Господа через человека из числа вас самих, чтобы он предостерег вас, и чтобы вы стали богобоязненными, и чтобы вас помиловали? Однако они сочли его лжецом. Мы же спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и потопили тех, которые объявляли ложью наши знамения. Поистине, были они слепыми людьми». Сура 7, аяты с 59 по 64. В суре Юнус сказано: «И прочти им сообщение о Нухе. Вот сказал он своему народу: «О народ мой, если то, что я живу среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, вам в тягость, то я буду уповать на Аллаха. Придите же к единому решению с вашими сотоварищами, то есть с теми, кому вы поклоняетесь наряду с Аллахом, и да не будет после этого у вас затруднений, а потом делайте со мной что хотите и не давайте мне отсрочки. Если вы отвернетесь, то я ведь не просил у вас награды, ибо наградит меня лишь Аллах. Мне же велено быть одним из предавшихся Аллаху». Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и сделали их преемниками тех, кого мы погубили, и потопили тех, которые посчитали ложью наши знамения. Посмотри же, каков был конец тех, кого предупреждали. Сура 10, аяты с 71 по 73. В суре Худ сказано: «Мы послали Нуха к народу его, и он сказал: «Поистине, я для вас явный увещеватель». Слово «явный» указывает либо на то, что у Нуха имелись доказательства того, что он был послан к своему народу Аллахом, либо на то, что он мог донести послание свыше до этих людей на их языке. «Я был послан к вам, чтобы не поклонялись вы никому, кроме Аллаха. Поистине, боюсь я, что вы будете наказаны в мучительный день», то есть в день воскресения. Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты всего лишь такой же человек, как и мы, и мы видим, что последовали за тобой только презренные из нас под воздействием первого впечатления, и мы не видим, чтобы вы в чем-то превосходили нас, но думаем, что вы лжецы». Он сказал: «О народ мой, скажите, а что, если есть у меня доказательства от моего Господа, и он даровал мне от себя милость, имеется в виду пророчество, скрытую от ваших взоров? Разве стали бы мы принуждать вас принять эту милость, когда вам она ненавистна? О народ мой, я не прошу у вас богатства за это, ибо наградит меня лишь Аллах, и не стану прогонять тех, кто уверовал, ибо они встретятся со своим Господом, вас же я считаю людьми невежественными. О народ мой, кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не вспомните? Я не говорю вам, что есть у меня сокровище Аллаха, и не знаю я сокрытого, и не говорю вам, что я ангел, и не говорю о тех людях, которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого блага. Аллах лучше знает о том, что скрывают их души. А если бы я говорил это, то был бы одним из несправедливых». Они сказали: «О, Нух, ты слишком долго пререкался с нами. Яви же нам то, чем ты грозишь нам, если ты из числа правдивых». Он сказал: «Только Аллах явит вам это, если пожелает, и вы не сможете избежать этого. Не пойдут вам на пользу мои наставления, пусть даже я захочу дать их вам, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он Господь ваш, и к Нему вы будете возвращены». Или они говорят: «Он измыслил это». Скажи: «Если я измыслил это, меня постигнет кара за мое преступление, а к вашим преступлениям я не причастен». И тогда Нуху было ниспослано в откровении: «Не уверует из народа твоего ни один, за исключением тех, кто уже уверовал, так не печалься же из-за того, что они творили. Построй ковчег у нас на глазах, руководствуясь нашими откровениями, и не обращайся ко мне с просьбами за тех, которые поступали несправедливо, ибо поистине они будут потоплены». После этого он принялся строить ковчег. Всякий раз, как мимо него проходили знатные люди из его народа, они насмехались над ним. Он же говорил им: «Если вы насмехаетесь над нами, то и мы будем насмехаться над вами, как насмехаетесь вы. Вы непременно узнаете, кого постигнет наказание, которое опозорит его, и кто будет испытывать вечные муки. Когда же пришло наше веление, и вода в печи забила ключом, мы сказали: «Посади в ковчег по паре животных каждого вида и всех членов твоей семьи, за исключением тех из них, о гибели которых уже было ниспослано наше веление, а также тех, кто уверовал». Однако уверовали вместе с ним лишь немногие. Он сказал: «Садитесь в ковчег, который будет плыть и останавливаться с именем Аллаха. Поистине, Господь мой прощающий, милосердный». Потом ковчег поплыл с ними среди волн, подобных горам. Нух же обратился к своему сыну, который держался в стороне: «О, сынок мой, садись с нами и не оставайся с неверующими». Тот сказал: «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Нух сказал: «Сегодня ничто не спасет от веления Аллаха никого, кроме тех, над кем он смилостивится». После этого волна отделила их друг от друга, и тот оказался среди потопленных. И было сказано: «О земля, поглоти свою воду! О небо, прекрати проливать дождь!» После чего вода спала, и веление Аллаха осуществилось. Когда же ковчег пристал к горе Аль-Джуди, было сказано: «Да будут прокляты люди несправедливые!» И воззвал Нух к Господу своему: «Господь мой, ведь сын мой часть моей семьи, а обещание твое истинно, и ты справедливейший из судей». Он сказал: «О Нух, поистине, он не из твоей семьи, и дела его были неправедны. Так не проси же меня о том, чего не знаешь. Поистине, я увещеваю тебя, чтобы не стал ты одним из невежественных». Нух сказал: «Господь мой, прибегаю к твоей защите, чтобы не просить тебя о том, чего я не знаю. А если ты не простишь и не помилуешь меня, я окажусь одним из потерпевших ущерб». И было сказано: «О Нух, сходи на землю с миром от нас и благословениями тебе и общинам, которые составят потомки тех, кто находится с тобой. Другим же общинам мы сначала дадим пользоваться всеми мирскими благами, но потом постигнет их мучительное наказание». Это из числа сообщений о сокрытом, которые мы ниспосылаем тебе в откровении, тогда как прежде ни ты, ни люди твоего народа этого не знали. Терпи же, ибо для богобоязненных исход будет счастливым. Сура 11, аят из 25 по 49. В суре «Пророки» сказано: «Вспомни и Нуха, который воззвал раньше Ибрахима и Лута, и мы ответили ему, и спасли его и его семью от великой скорби, и оказали ему помощь в борьбе против людей, которые сочли ложью наши знамения. Поистине, они были дурными людьми, и мы потопили их всех». Сура 21, аяты 76 и 77. В суре «Верующие» сказано: «Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас Бога, кроме Него, неужели же вы не убоитесь?» Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Он только человек, подобный вам, который хочет возвыситься над вами. Если бы Аллах пожелал направить к нам посланника, он непременно ниспослал бы ангелов. Не слышали мы, чтобы кто-нибудь из наших предков обращался с подобными призывами? Он никто иной, как человек, охваченный безумием, так дождитесь его смерти». Нух воззвал: «Господь мой, помоги мне, ибо они сочли меня лжецом, и мы ниспослали ему откровение. Построй ковчег у нас на глазах, руководствуясь нашими откровениями. Когда же придет наше веление, и вода в печи забьет ключом, посади в ковчег по паре животных каждого вида и всех членов твоей семьи, за исключением тех, о гибели которых уже было ниспослано наше веление. И не обращайся ко мне с просьбами за тех, которые поступали несправедливо, ибо поистине они будут потоплены. А когда ты поднимешься на ковчег вместе с теми, кто был с тобой, скажи: хвала Аллаху, который спас нас от несправедливых людей. И скажи: Господь мой, посели меня в благословенном месте, ибо ты лучший из поселяющих. Поистине в этом заключены знамения, и поистине мы всегда подвергали людей испытаниям». Сура 23, аят из 23 по 30. В суре «Поэты» сказано: «Люди народа Нуха считали посланников лжецами». Вспомни, как брат их Нух сказал им: «Неужели вы не убоитесь Аллаха? Поистине я посланник к вам, и я достоин доверия. Так бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас награды за это, ибо наградит меня лишь Господь миров. Так бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». Они сказали: «Как можем мы поверить тебе, если последовали за тобой самые презренные люди?» Он сказал: «А что мне известно о том, что они совершили? Лишь Господь мой потребует у них отчета, если бы вы только знали. Я не стану прогонять верующих, ибо я только явный увещеватель». Они сказали: «Поистине, о Нух, если ты не прекратишь, то непременно станешь одним из тех, кто подвергся побиванию камнями». Он сказал: «Господь мой, поистине люди моего народа сочли меня лжецом. Рассуди же меня с ними, чтобы погиб тот, кто отверг единоборство Божие, и счел лжецом твоего посланника, и спаси меня и тех верующих, которые со мной». И мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, наполненном всеми тварями, а потом потопили остальных. Поистине в этом знамение, но в большинстве своем они не веруют. И поистине Господь твой всемогущий, милосердный. Сура 26, аяты со 105 по 122. В суре «Паук» сказано: «Мы послали Нуха к людям его народа, и он пробыл среди них 1000 лет без 50, призывая их к единобожию, а потом потоп погубил этих людей, которые продолжали проявлять несправедливость. И мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали этот ковчег знамением для обитателей миров». Сура 29, аяты 14 и 15. В суре «Выстроившиеся в ряды» сказано: «Нух воззвал к нам, а мы всегда отвечали на его мольбы, и мы спасли его и членов его семьи от великой скорби, и сохранили на земле только его потомство, и оставили по нему добрую память среди людей всех последующих поколений, которые будут говорить: мир Нуху среди обитателей миров». Сура 37, аяты с 75 по 79. В суре «Луна» сказано: «До них», то есть до идолопоклонников из числа курайшитов, «люди народа Нуха сочли лжецом своего пророка. Они посчитали лжецом нашего раба и сказали: он безумец, и ему чинили всевозможные препятствия. Тогда он обратился с мольбой к своему Господу: поистине меня одолели, помоги же мне. И открыли мы врата небес, откуда стала обильно литься вода, и заставили воду бить ключами из земли, и слились воды неба и земли согласно тому, что было предопределено. Его же, имеется в виду Нуха и его семейство, мы понесли на ковчеге, сколоченном из досок гвоздями. Он поплыл у нас на глазах, и это послужило воздаянием тому, в кого не уверовали. И мы оставили его, то есть ковчег, как знамение, но найдется ли тот, кто извлечет из этого урок? Сколь ужасна была моя кара и сколь многочисленны были предостережения. Мы сделали Коран легким для запоминания, но найдется ли тот, кто усвоит его наставление? Сура 54, аят из 9 по 17. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине мы послали Нуха к его народу и сказали ему: предостереги людей своего народа, пока не постигло их мучительное наказание». Нух сказал: «О народ мой, поистине я для вас явный увещеватель. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь его и повинуйтесь мне, и тогда он простит вам часть ваших грехов и даст вам отсрочку до известного срока. Ведь когда этот срок, установленный Аллахом, наступит, отсрочка «Точки уже не будет, если бы вы только знали». Нух сказал: «Господь мой, поистине призывал я народ свой ночью и днем, но мой призыв только побуждал их к бегству в еще большей мере. И поистине каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил им, то есть призывал их делать то, что позволило бы им заслужить твое прощение, они затыкали уши пальцами, закрывались своими одеждами, упорствовали и проявляли гордыню». Затем призывал я их открыто, затем обращался к ним во всеуслышание и наедине, и говорил я: «Молите о прощении Господа вашего, ибо поистине Он прощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди и окажет вам поддержку имуществом и сыновьями, и взрастит для вас сады, и создаст для вас реки. Почему не страшитесь вы величия Аллаха? Он создавал вас на разных стадиях. Разве не видите вы, как Аллах создал 7 небес, расположенных одно над другим, и поместил среди них луну, как источник света, а солнце сделал светильником? Аллах взрастил вас из земли, подобно растениям, а потом Он вернет вас в нее и снова извлечет оттуда разом. Аллах сделал землю для вас подобной ковру, чтобы вы передвигались по ней широкими дорогами». Нух сказал: «Господь мой, поистине они ослушались меня и последовали за теми людьми, имущество и дети которых только увеличивают их убытки. Задумали они великое коварство. Они решили удержать своих соплеменников от подчинения Нуху. И сказали своим приспешникам: ни в коем случае не отрекайтесь от своих богов, ни от Вадда, ни от Сува, ни от Ягуса, ни от Яука, ни от Насра. Многих они ввели в заблуждение, так не добавляй же несправедливым ничего, кроме заблуждений. За грехи свои они были потоплены и ввергнуты в огонь, и не нашли они помощников помимо Аллаха». То есть они поняли, что никто не в силах защитить их от наказания Аллаха. И Нух сказал: «Господь мой, не оставляй на земле в живых никого из неверных. Поистине, если ты оставишь их, они введут в заблуждение твоих рабов и породят только неверных грешников. Господь мой, прости меня и моих родителей, и того, кто вошел в мой дом верующим, и всех верующих мужчин и женщин, и не добавляй несправедливым ничего, кроме погибели». Сура 71, аят из 1 по 28. В нашем тафсире есть толкование всех приведенных выше аятов. Ниже речь пойдет о смысле этого рассказа в целом, а также о том, на что указывают хадисы, имеющие отношение к этой теме.